Глава седьмая. Первая. Стокгольм встретил Акимова оттепелью. Над городом сияло солнце, по-весеннему блестели лужи, с крыш серых каменных домов скатывались, посвечивая всеми цветами радуги, тяжелые продолговатые капли. Над бухтой стоял виск и грай. Кипевшие тучи чаек заполнили все небо, и потемневший горизонт предвещал приближение новых стай. Тут весна, а там, у Кати, трещат морозы и буйствуют вьюги, щурясь на солнце, подумал Акимов и не спеша зашагал к извозчикам. Стокгольма он не знал и адреса Лихачева. Во всем этом большом городе жил лишь один человек, который был осведомлен о побеге и ждал его — детский доктор Сергей Егорыч Прохоров. Адрес Прохорова Акимов помнил наизусть, не однажды и вслух, и мысленно повторял его в дальней тайге, чтоб как-нибудь вдруг не улетучился из памяти. Через полчаса, изрядно поколесив по улицам Стокгольма, сильно напоминавшим своими строениями некоторые уголки Питера, Акимов подъехал к дому, в котором жил Прохоров. Акимову повезло. Извозчик взял только половину той суммы, которую про себя определил Акимов, не любивший предварительно договариваться об оплате подобных услуг. А самое главное, несмотря на разгар дня, Прохоров оказался дома. «Иван! Наконец-то! Что там у вас произошло?» Прохоров тискал Акимова в своих объятиях, дубасил его широкой крепкой ладонью по лопаткам. «Здравствуй, Сережа! Здравствуй, милый Сергей Егорыч!» Акимов давно знал Прохорова по встречам на студенческих сходках. Бывал с ним вместе несколько раз на партийных дискуссиях, слушал его выступления, короткие, но всегда проникнутые жарким огнем убеждения. «Твердый парень! Этот ни к эсерам, ни к меньшевикам не перекинется», — думал о нем тогда Акимов. И это не было ошибкой. Прохоров действительно был таким. Акимов снял шапку, пальто. И когда присел к столу напротив Прохорова, по его синим глазам, увеличенным стеклами очков в золотой оправе, понял: ждать от Прохорова радостных вестей не приходится. В глазах его стояла грусть. — Как Лихачев, Сергей Егорыч? — спросил Акимов, боясь своего вопроса. «История, целая история», — отведя глаза в сторону, сказал Прохоров. «Поведай, пожалуйста», — нетерпеливо попросил Акимов. «Произошло всего 2 недели назад. Я зашел к нему, и снова первый вопрос был о тебе. Где Ванька? Неужели погиб в снегах Сибири?» Я успокоил его, но в ответ услышал просьбу, которая сразила меня. — Господин Прохоров, — сказал Лихачев, — мне осталось жить 10 дней. Не могли бы вы помочь мне срочно выехать в Россию? Я должен умереть на родной земле. Не хочу, чтоб кости мои лежали на чужбине. Я попытался его утешить, успокоить, но он прервал меня. — Господин Прохоров, вы врач, а я естествоиспытатель. Оба мы знаем, что такое жизнь и что такое смерть? Умоляю, не говорите мне пустых слов. Помогите лучше. Я одинок. Правда, российский археолог Осиповский, о котором вы предупредили меня, не ослабляет своего внимания. Скажу честно, вашему предупреждению вначале был прямой намек. И глаза у Осиповского зыркают по моим бумагам, а ноздри дрожат. Он уже принюхивается. Не отдает ли от меня тленом? Не дайте разграбить бумаги хищникам. Я уеду, а комнату с бумагами опечатаю. Оплачено за год вперед. И представь себе, Иван, я уступил просьбам Лихачева. В течение нескольких дней организовал ему отъезд, проводил его на вокзал, посадил в вагон, опечатал комнату с бумагами. Но не знал я, не знал, что Венедикт Петрович в Питере. Уж что б ни случилось, а хоть на час, на два я повидал бы его, перебивая Прохорова упавшим голосом, сказал Акимов. — Нет, Иван, не повидал бы. Он умер. — То есть как умер? Акимов даже встал, столь поразила его эта весть. — Умер, как умирают на этом свете все без исключения. — Когда? Откуда это известно? — Известно, Иван, из самого верного источника. Как раз вчера по нелегальным каналам поступило письмо от питерских товарищей. Они сообщили, что после приезда из Стокгольма Лихачев прожил только 3 дня. Его возвращение на родину, как и смерть, власти постарались замолчать. Ни одна петроградская газета не напечатала о нем ни строки. Похоронили его в страшной спешке на каком-то дальнем кладбище среди безвестных мещан и торговцев. «Сволочи! Негодяи! Подлецы!» Акимов сжал кулаки, заметался по комнате, чувствуя, что от гнева свет меркнет в его глазах. «А чего еще можно было ждать, Иван? Во всем есть логика, и здесь она существует тоже», — рассудительно сказал Прохоров, дав Акимову немного успокоиться. «Да, логика есть, но есть, по крайней мере, должна быть и элементарная порядочность. Как можно так? Неужели ни у кого не шевельнулась совесть?» «Совесть, Иван, понятие не абстрактное. Совесть для тебя одно, а для них, для столпов царского порядка, совсем, совсем другое». «Да, да, ты прав, Сергей Егорыч. Когда же мы посетим опечатанный тобой кабинет Лихачева?» «А вот пообедаем и отправимся».